Часть вторая, глава вторая. Когда шофер спустился в холл, Гонсалес указал ему на ресторан, но тот не пошел туда сразу, а сначала завернул в бар. Присутствующие потеснились, чтобы освободить ему место вдоль медного поручня барной стойки. «Водки!» – заказал он, с любопытством оглядываясь вокруг. Затем, обращаясь к светловолосому бармену, который наполнял его стакан, добавил: «Меня зовут Дик». «Меня Мак». Складывалось ощущение, что они обмениваются паролями, словно признав друг в друге братьев. «Нью-Йорк?» «Квинс?» «Бруклин?» Шофер слегка переигрывал, поскольку он был совсем не похож на типов из Бруклина, с их тягучим акцентом и всегда невозмутимым видом. Он с любопытством разглядывал окружавших его здоровых парней, рост большинства из которых превышал 1,85 м, задерживая взгляд на их синих полотняных брюках, обтягивающих ляжки, шляпах с широкими полями и сапогах из разноцветной кожи. «Прямо как в кино», – заметил он с легкой улыбкой. «Никогда не бывали на Западе?» «Никогда не ездил дальше Сент-Луиса». «Здесь надолго?» «С ним никогда не знаешь заранее. Может, всего на день, а может, на целый год». Сознавая, что часть авторитета нового патрона, которого все видели только мельком, распространяется и на него, он заметно важничал. «Выпей вместе со мной, Мак. За счет хозяина». Когда он занял место в ресторане, поджидавший его Чавес устремился к его столику, возле которого остался стоять в надежде узнать больше о новом владельце отеля. А после обеда лично проводил шофера на улицу и показал ему дорожку, по которой следовало отогнать лимузин во двор за отелем, где располагались гаражи и бензоколонка. Жена управляющего редко спускалась вниз до наступления вечера, проводя время в неглиже в своих апартаментах. Чавес очень ее любил и ревновал, частенько поднимаясь ее проведать. Сегодня же он почти не покидал холл, съев на завтрак один сэндвич. Мужчины из 66-го номера попросили метрдотеля принести меню. По телефону снова разговаривал Йенсен. Что они заказали? Бифштексы и бутылку красного бордо. В расположенном чуть ниже по улице здании компании Крейг тоже не решался покинуть свой офис, ожидая вызова с минуты на минуту. По крайней мере, дважды в час он звонил Чавесу, которого Элли не приходилось долго искать. Что они делают? Заканчивают обедать. Шофер моет машину. Меня не спрашивали? Пока нет. На второй раз появились новости, но они вряд ли могли развеять опасения главного инженера. Только что прибыл Билл Хоган. Профессор? Да. Хоган, преподававший геологию в университете Таксона, был высоким худым парнем с лицом подростка, которого летом часто можно было увидеть путешествующим по местности верхом или на джипе. Порой он добирался до Мексики, не боясь заночевать под открытым небом. На вид ему было не больше 32 лет, и еще в пору студенчества он выиграл множество призов в состязаниях по родео. «Ему было назначено?» – спросил Крейг. Он попросил доложить о его приходе. Наверху велели его пропустить. В руке он держал кожаную папку. Гонсалес опустил венецианские шторы, и теперь не было видно, что происходит на улице. Время от времени Чавес вытирал пот с лица. У Элли, по-прежнему сидевшего за своим столом, на рубашке под мышками проступили круги от пота. Температура в тени, похоже, достигала 46 градусов, Не было ни малейшего ветерка, ни облачка на небе, которое вот уже несколько недель оставалось неизменно голубым. Сезон дождей начнется лишь через 2-3 месяца, возможно, позже. Такое уже случалось. Бывало также, что дождь шел всего 3 дня в году, и до тех пор каждый день будет ярко светить солнце, а небольшая полоска тени будет медленно перемещаться от лавки Хьюга к широким окнам отеля. «Ну что, жарковато для вас?» Эта шутка стала привычной, потому что Элли никогда не жаловался на жару, и чем жарче становилось на улице, тем он выглядел довольнее. Казалось, он потеет с удовольствием, и запах его пота был таким крепким, что порой Чавес, входя в его комнатушку, особенно в районе 4-5 часов дня, невольно морщился. Элли это осознавал. Ему было все равно. Он с удовольствием выдыхал собственный запах. С каждым годом он становился все толще, и его тело приобретало нездоровую полноту. Он мало двигался, ограничиваясь тем, что неторопливым шагом проходил 2 раза в день 0,5 километра, отделявшего его дом от работы. Он слишком много ел, особенно вечерами, всегда был голоден. И в одном из ящиков своего стола хранил сухие пирожные и шоколадки. Возможно, сказывались последствия его голодной юности, когда в доме мадам Ланж ему приходилось довольствоваться 2 яйцами и несколькими кусочками хлеба в день. В течение 3 лет, проведенных в Гамбурге, в его жизни было больше холода, чем голода. И когда он об этом думал, то с трудом мог припомнить хотя бы одно лето. Там они были короткими и дождливыми. В его воспоминаниях солнце фигурировало лишь изредка, зато перед глазами до сих пор стояли четкие образы туманного утра на Эльбе, а в ушах раздавались гудки черных, мокрых от дождя кораблей, пытавшихся найти в тумане дорогу. Но самым тягостными были дни, когда таял снег, проникая в ботинки и сквозь одежду. Первое время он был уверен, что его ищут, и не решался устроиться на работу, а также на каждую ночь снимал новую меблированную комнату в портовом квартале. Днем он слонялся по улицам, и чтобы никто не мог его узнать, обзавелся бородой, которая росла неравномерно, оставляя проплешины между пучками рыжих волос. Толпа готовилась к Рождеству, которое он провел, стуча зубами под тонким покрывалом. И когда несколько дней спустя деньги Мишеля закончились, он присоединился к группе мужчин, разгуливающих по улицам с рекламными щитами на спине. Ощущение холода было порой настолько острым и обжигающим, что ему приходилось сдерживаться, чтобы не закричать. Он ничего не знал о том, что произошло в Льеже после его отъезда, кроме того, что Мишель не умер. Глаза, полные молчаливой мольбы, неотступно преследовали его. Даже если он прожил всего несколько минут, наверняка успел назвать имя Элли жителям ближайших домов, которые рано или поздно нашли его. Или его обнаружил какой-нибудь прохожий или полицейский, совершающий обход. Элли отказывался думать, что Мишелю пришлось лежать всю ночь на тротуаре, стонать и молить взглядом о том, чтобы его добили. Теперь Элли расплачивался. Он сознавал это и потому не жаловался, впрочем, ему и некому было жаловаться, поскольку он ни с кем не общался, и однажды сам решил пересечь Эльбу, чтобы попасть на строительные площадки Алтоны. Там он провел целых 3 года в мире балок и подъемных кранов, мастерских и пакгаузов, где вокруг были лишь металл и камень, черно-белый мир, окаймленный еще более суровым стальным цветом реки, за которой вечерами мерцали огни Гамбурга. Вначале его наняли на одну из строек, где они на пару с другим рабочим с утра до вечера переносили листовое железо. Он был не самого крепкого телосложения, чтобы выдерживать такие нагрузки. Напрасно он сжимал зубы и проявлял такую энергию, что у него болели все жилы. Бригадир заметил его и вычеркнул из своего списка. После этого он в течение нескольких недель был на посылках у рабочих и за пару пфенигов приносил им табак и горячий кофе из столовой, где затем некоторое время мыл столы и пол до тех пор, пока его не взяли сторожем на место старика, которого однажды утром обнаружили мертвым. Он начал работать по ночам, делая регулярные обходы территории с фонарем в руках, вынужденный проходить по тонкой доске, проложенной над канавой, испытывая головокружение. В качестве компенсации он пользовался сторожкой и маленькой чугунной печкой, которую нагревал до такой степени, что металл становился красным, а его кожа начинала гореть. Он надеялся, что таким образом сможет прогреться впрок, чтобы не дрожать от холода во время своих обходов. Но получался обратный эффект. Он отдавал себе в этом отчет, однако на следующую ночь начинал все сначала. Не зная его адреса, который он специально никому не оставлял, сестра больше не присылала писем, и он ничего не знал о своей семье, кто жив, а кто умер. Его целью стало собрать достаточную сумму денег, чтобы оплатить поездку на одном из кораблей, которые на его глазах почти ежедневно уплывали в Америку. Ему казалось, что как только он там окажется, все закончится. Он не спрашивал себя, почему и как это произойдет. Это была линия, которую он прочертил в свое неизвестное будущее, граница, за которой жизнь будет совсем другой. Этот день настал через 3 года и 6 месяцев. Из них он провел в госпитале с плевритом, от которого никак не мог избавиться. Когда он высадился в Нью-Йорке, он выглядел совершенно изможденным и опасался, что служба иммиграции забракует его по состоянию здоровья. Он назвал свое настоящее имя – Эли Басков, поскольку у него не было другого способа получить паспорт. Власти не задали ему никаких вопросов о том, что произошло в Льеже. Судя по всему, его никто не разыскивал. В первый вечер, не зная, куда идти, он переночевал у МСА, расположенной на 14 или 15 улице в нижней части города, кишевшей евреями и иностранцами, подобными ему. И он вздрагивал всякий раз, когда слышал разговоры на идиш. Он не чувствовал себя на чужбине так же, как в Гамбурге. У него не возникало желания отправиться посмотреть город. Он сразу нашел работу посудомойщиком в ресторане, и в течение нескольких месяцев он ни разу не выбирался за пределы квартала. В Льеже, когда он жил у мадам Ланж, он тоже старался как можно реже покидать семейный круг. Ему казалось, что вдали от дома его поджидает опасность. Даже сам дом был слишком большим для него. Он забивался на кухню, прилипнув к печке, и в этой жаркой духоте проводил большую часть своего времени. То же самое было здесь. Он не ходил никому в гости и даже не строил никаких планов. Он просто знал, что однажды, если ему повезет, он переедет в страну, где не бывает зим, и где он целый год сможет наслаждаться солнечным теплом. Но до этого было еще далеко. Сначала ему предстояло выучить язык, поскольку далеко не вся Америка состояла из людей, говорящих на идише и польском языке. Он приобрел лексические и грамматические словари. Во время мытья посуды, погрузив руки в жирную, но теплую воду, он прислушивался к разговорам вокруг себя, и в его памяти оседало все больше незнакомых слов. Как-то из любопытства он принялся листать ежегодный телефонный справочник и сделал открытие, которое его взволновало. В Вильно он не был знаком с другими семьями с фамилией Басков, знал лишь, что у его отца были кузены в Литве. Так вот, здесь эта фамилия несколько раз встречалась в справочнике, и так было с большинством фамилий, знакомых ему с детства. Он снимал комнату в дешевом отеле, где, как и во всех отелях города, имелась справочная стойка. Холл был темным, и свет там горел целыми днями. Однажды вечером управляющий немец с фамилией Гольдберг стоял у входа, словно поджидая его. «Не хотите поработать здесь ночным администратором?» Так он впервые вошел в каморку того же типа, что и в Карлсон-Сити, только более грязную и тесную, с телефонным коммутатором, стеллажом с ключами и ячейками для почты постояльцев. В Нью-Йорке зимы тоже были холодными, почти такими же суровыми, как в Гамбурге. Отопление работало неравномерно, и никто не мог с ним ничего поделать. В помещении было то душно, то промозгло. Элли был терпелив, сносил еду плохого качества, хотя теперь он питался гораздо обильнее, чем до сих пор, и мечтал однажды устроиться на такую же работу, но в каком-нибудь отеле Майами. Оказавшись во Флориде, он, наконец, сможет забыть, что такое холод, и ему не придется больше никуда ехать. Быть в тепле и наедаться досыта до тех пор, пока не наполнится желудок и не посоловеет взгляд. Он видел, как лица людей, выпивающих спиртное, постепенно розовеют, глаза начинают блестеть, а тело цепенеет. Такое же блаженное состояние давала ему еда, тоже ощущение полноты и безопасности, особенно если он в это время находился в тепле. Ни разу с тех пор, как он покинул Льеж, ему не захотелось открыть книгу по математике, и он уже не понимал, как в течение стольких лет мог тратить свое время и силы на ее изучение. «Вы ведь образованный человек?» Когда управляющий задал ему этот вопрос, он не знал, что ответить. «Если вы хоть немного знакомы с бухучетом и сможете вести ночную бухгалтерию, я прибавлю вам $10. Чтобы заработать больше денег и, как следствие, чуть-чуть приблизиться к Флориде, он купил подержанный учебник по бухучету. Ему хватило недели, чтобы в этом разобраться, и ему доверили вести бухгалтерию отеля. Год спустя отель был продан под снос, поскольку на его месте планировали возвести высотное здание. Управляющий нашел место в Чикаго. Элли последовал за ним и уже через несколько дней работал в новом отеле. В здешнем телефонном справочнике тоже значились Басковы, Малевичи и Резники. Когда, как мадемуазель Лола. Испытывая тревогу, он начал листать справочник в поисках буквы «З» и нашел за графией, но ни у кого из них не было имени Мишель или Михаил. Он чуть не пропустил очередной телефонный звонок, и из оцепенения его вывел Чавес, устремившийся к стойке. «Портье слушает». Звонили из 66-го номера, в трубке снова раздался голос Йенсена. «Попросите, пожалуйста, управляющего подняться к нам». Элли повернулся к Чавесу, замершему в ожидании. «Вас просят подняться в 66-й». Проходя мимо зеркала, Мануэль поправил галстук, провел расческой по волосам, затем вошел в лифт, дверь которого закрыл Гонсалес. В ту же секунду зазвенел телефон, и женский голос произнес: «Соедините меня с господином Заграфи, пожалуйста». «Кто его спрашивает?» «Госпожа Карлсон». «Одну секунду, я уточню, у себя ли он». Он вставил штепсель. «Госпожа Карлсон хочет поговорить с господином Заграфи». Элли почувствовал облегчение, услышав в трубке голос Йенсена. «Соедините». Он боялся, что ему ответит Мишель. Больше всего, начиная с этого полудня, его пугала возможность услышать голос, который ему описали, этот свистящий голос, напоминающий шипение закипающей воды. Мишель едва на него взглянул, не обмолвился с ними словом. Но он не мог его не узнать, несмотря на то, что Элли сильно растолстел. Впрочем, в его глазах словно что-то вспыхнуло. Элли мог бы поклясться, что это было даже не удивление, поскольку Мишель тоже знал, что однажды они обязательно где-нибудь встретятся. Видимо, он просто не ожидал увидеть Элли таким толстым и розовым, с двойным подбородком, с круглыми блестящими щеками, стоящими за стойкой отеля в Аризоне. О чем подумал Мишель? У него наверняка была какая-то реакция. Элли в тот момент был слишком взволнован, чтобы судить об этом, не в силах отвести взгляд от нижней части лица, на месте которой тем далеким вечером, 26 лет назад, зияла лишь кровавая дыра. Ему показалось, что он не увидел в глазах Заграфи ненависти. Из них двоих Мишель изменился больше, особенно его взгляд, который когда-то был взглядом жизнерадостного ребенка, а теперь останавливался на людях и предметах с пугающей тяжестью. Мадам Ланш не раз повторяла: «Ну зачем Господь наградил мужчину такими красивыми глазами?» Что Заграфия почувствовал, узнав Элли? Он не отвернулся, ничего не сказал и почти сразу поднялся в свои апартаменты, где с тех пор, похоже, занимается только своими делами. Интересно, он сейчас сам разговаривает с госпожой Карлсон? Элли мог бы это узнать, подслушав их беседу. Но он решил этого не делать, и спустя несколько минут лампочка над штепселем потухла, показывая, что соединение завершено. Когда Чавес спустился в холл, сначала закончив разговор с Гонсалесом, начатый в лифте, Элли показалось, что он смотрит на него как-то по-особенному. Облокотившись на стойку, он сказал: «Им потребовался длинный стол, чтобы разложить чертежи. Гонсалес пошел в подвал за одним из разборных столов, которые служат для банкетов. Апартаменты номера 66 состояли из двух спален со своими ванными комнатами, большой гостиной и еще одной гостиной поменьше, которую можно было использовать как кабинет». «Что они делают?» – спросил Элли. «Когда я вошел, он разговаривал по телефону». «Который из двух?» «Йенсен. Если я правильно понял, они приглашены сегодня вечером на ужин на ранчо». Чавес по-прежнему выглядел озабоченным, и это касалось Элли. Он был в этом уверен. «Вы с ним знакомы?» – в конце концов спросил он. «С кем?» «С Заграфи». «Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Потому что в то время, как второй разговаривал по телефону, Заграфи задал мне два вопроса по поводу вас». «Он назвал мое имя?» «По-моему, нет. Точно нет. Он говорил о портье». «Что он хотел узнать?» «Прежде всего, сколько вы зарабатываете?» «Я сказал ему». «Я не мог поступить иначе, так как, судя по всему, отель отныне принадлежит ему». «Затем он захотел знать, сколько времени вы здесь работаете. И когда я ответил, что 17 лет, это как будто вызвало у него улыбку. Сложно сказать наверняка из-за неподвижности его лица. Когда он говорит, становится понятно, что у него была раздроблена челюсть. Во рту у него полно металла и не хватает половины языка». Элли не шевелился, уставившись на гроссбух, лежащий на его столе. «Так вы с ним знакомы?» — снова спросил Чавес у Эли, не зная, как теперь с ним себя вести. «Похоже на то. Почему вы не сказали об этом раньше? Я не был уверен. А теперь вы уверены?» «Наверное. Да. Вы давно с ним виделись в последний раз?» «Очень давно. В Соединенных Штатах? В Европе. Если он солжет, управляющий это поймет. К тому же Мишель мог что-то ему рассказать. Или сделает это вечером, завтра, все равно когда. Теперь все было возможно. И даже побег не спасет Элли». Такая мысль только что проскользнула в его голове, и он испытал непреодолимое желание прыгнуть в свою старую машину и помчаться в сторону Мексики, ничего не сказав Карлотте. Но теперь, когда Мишель узнал его, это было бесполезно. Ему стоило лишь снять телефонную трубку и дать описание «Примет Элли», чтобы его нашли и арестовали, будь он по ту или другую сторону границы. За 26 лет ему ни разу не захотелось заглянуть в уголовный кодекс, поскольку Элли знал, что в день, когда Мишель его найдет, он сам будет решать его судьбу. Даже если бы не существовало закона в полиции, бежать все равно было бесполезно. Впрочем, что бы ни произошло, Элли не будет протестовать. Он давно смирился. И теперь он просто ждал. «Вы вместе учились в школе?» «В университете». Чавес не выразил удивления по поводу того, что его дежурный администратор учился в университете. Его интересовал лишь зоографий. Что он изучал? «Горное дело». «Теперь я, кажется, начинаю понимать». Зазвонил телефон. Элли снял трубку. «Это вас, Крейг». Управляющий произнес трубку, не дожидаясь вопросов своего собеседника. «Они работают наверху с чертежами и копиями, разложенными на ковре по всей комнате. Только что они попросили меня принести им большой стол». «Хоган все еще вместе с ними?» «Да». «Они ничего не говорили обо мне?» «Пока нет. Мне показалось, что госпожа Карлсон пригласила их сегодня вечером на ужин на ранчо». Крейг повесил трубку, озадаченный, разъяренный, не зная, что сказать своим коллегам, которые с момента приезда нового патрона не покидали своих кабинетов в ожидании новостей. Да, все вокруг застыли в ожидании. Элли тоже не был исключением, и машинально, поскольку чувствовал смутное недомогание, засовывал себе в рот шоколадные конфеты, на что Чавес взирал с отвращением. Элли не курил, никогда не пил. В то время как другие испытывали потребность в алкоголе или сигарете, он набивал желудок. Когда-то мадемуазель Лола тоже ела целыми днями, не обращая внимания на слова мадам Ланш. «Вот увидите, в 30 лет вы будете такой толстой, что не сможете больше ходить». Забавно, но Карлота оказалась точно такой же. Когда он познакомился с ней, она была не толще большинства мексиканок ее возраста и питалась довольно умеренно. Их было три сестры – Карлота, Долорес и Евгения. Две последние работали прислугой у Крейга. Их отец, обладавший выраженной индейской внешностью и занимавшийся гончарным ремеслом, своими руками построил дом на окраине города, где они жили все вместе и где, приехав сюда, Элли снял комнату. Он не ел вместе с ними, имея право на бесплатное питание в отеле. Элли приходил домой только для того, чтобы поспать. Днем после ночной смены и ночью после дневной. По двору всегда бродили куры и с кудахтанием клевали красноватую землю. Из мастерской в глубине двора круглые сутки доносился гул гончарного круга, напоминавшего жужжание гигантского насекомого. Гудки отсчитывали время, а все остальные звуки заглушала болтовня Карлоты и ее матери, которые на веранде стирали и гладили белье для соседей и каждые 5 минут громко хохотали. Карлота смеялась почти так же, как мадемуазель Лула, низким и чувственным грудным смехом. Ее мать была огромной, с распухшими ногами и, скорее всего, однажды Карлота станет на нее похожа. Он женился на ней вовсе не из-за ее прелестей. Когда он решил обзавестись собственным домом, возник вопрос о том, кто будет вести его хозяйство. Родители предложили Карлоту. Долгое время она уходила к себе каждый вечер и, возвращаясь после работы в пустой темный дом, он испытывал дискомфорт. В Нью-Йорке он никогда не чувствовал себя в одиночестве, слыша, как за всеми перегородками его комнаты шевелятся и дышат люди, и даже ощущая их запах. Он женился на Карлоте, чтобы не быть одному. После этого с ней произошли удивительные перемены. Еще накануне свадьбы это была подвижная девушка, которая целый день сновала взад-вперед и хохотала по любому поводу, обнажая белоснежные зубы. Спустя месяц она уже редко вставала со своего кресла или кровати, где любила проводить время, поедая сладости и слушая радио. Иногда, возвращаясь с работы, он заставал в доме 5-6 говорливых женщин, а вечером они устраивались на темной веранде. Мать и сестры часто навещали Карлоту. Из Мексики приезжали кузины и жили неделю или месяц в доме, где всегда стояла еда на столе. Он привык к этому. Вокруг дома теперь тоже бродили куры и, по меньшей мере, с полдюжины рыжих кошек, на лапы которых он приноровился не наступать. Они оба толстели. Карлота даже быстрее, чем он. Уже к 40 годам она была почти такой же грузной, как ее мать, и ходила, широко расставляя ноги. Снова раздался телефонный звонок. Это был Йенсен. «Соедините меня с 242-м». «В Карлсон-Сити?» «Да». Он знал этот номер, он принадлежал торговцу недвижимостью, ирландцу по имени Мерфи, у которого Элли купил свой дом. «Мерфи, слушаю. Не отсоединяйтесь, с вами будут говорить». Они едва обменялись десятком фраз, как разговор был закончен. Мерфи жил через 6 домов от отеля. Несколько минут спустя он вбежал в холл, вид у него был возбужденный. «Мне нужен господин Заграфи», – важно заявил он. «66-й номер. Вам назначено? Он меня ждет». Элли доложил о визите. «Пусть поднимается». Чавес, не отходивший от стойки администратора, где он курил сигарету за сигаретой, пытался понять, что происходит. «Интересно, откуда ему известно об этом старом проходимце Мерфи?» Он знал его номер телефона, словно они уже общались раньше. Телефон снова зазвонил. «Принесите, пожалуйста, бутылку скотча и бокалы. Не забудьте про лед. Содовый? Нет». Время тянулось медленно. Весь день напротив отеля толпилась небольшая группа людей, сосредоточившись возле старика Хьюга, который наблюдал за отелем своими маленькими хитрыми глазками. Самым обескураженным, самым несчастным из всех был Крейг, который приложил столько усилий, чтобы удержать своих лучших сотрудников в Карлсон-Сити и которому до сих пор ничего не объяснили. В 16:30 в холле отеля появился другой посетитель, скотовод, владеющий ранчо, расположенным в 10 миль от города. «Я к господину Заграфи. Он вас ждет?» «Полагаю, что да. Он прислал мне телеграмму с просьбой приехать к нему сегодня, после обеда». Это было правдой. Йенсен велел его пропустить. Полчаса спустя он попросил соединить его по другому номеру телефона, принадлежавшему адвокату Делао, который был другом Крейга. Делао, проходя мимо, лишь пожал руку Чавесу, не сказав ему ни слова, не сделав никакого намека на цель своего визита в 66-й номер. Четверть часа спустя сам Делао позвонил в свой офис и попросил прийти секретаршу с портативной печатной машинкой. «Они купили ранчо», – пробормотал Чавес, пытающийся собрать происходящее событие в единое целое. Видимо, Делао пригласил секретаршу, чтобы напечатать соответствующий документ. Он набрал номер Крейга, повторил трубку. «Я думаю, что они сейчас оформляют покупку ранчо Теда Брайана». «Тед у них?» «Да, и Делао тоже». Он пригласил свою секретаршу. «Старый негодяй Мерфи тоже с ними. Его они вызвали первым, и, судя по всему, он был в курсе. Я сейчас приду». У Крейга не было больше сил оставаться в своем офисе, где он не мог усидеть на месте. Это был высокий, широкоплечий мужчина с грубыми манерами, который сразу же потащил Чавеса в бар. «Мне необходимо выпить». Судя по его раскрасневшемуся лицу, он делал это сегодня уже не в первый раз. Наверняка кто-то принес в офис бутылку, чтобы убить время. Он облокотился на стойку бара, в то время как управляющий, стоя рядом с ним, не стал ничего заказывать, а продолжал наблюдать за холлом, устремляясь к Келли всякий раз, когда звонил телефон. Крейг выпил две двойных водки, взгляд его становился все мрачнее, и в итоге он с силой ударил кулаком по стойке. «Сейчас увидим, что он задумал!» – воскликнул он своим зычным голосом, направляясь к Элли. Он велел ему: «Соедини меня с 66-м». И, взяв трубку в руку: «Йенсен, мне необходимо поговорить с патроном». Со своего места Элли слышал в трубке спокойный голос Йенсена. «У меня сложилось впечатление, что все забыли о том, что до нового распоряжения я еще являюсь директором компании». «Как? Что?» Лицо его побагровело, казалось, он вот-вот взорвется. Но неожиданно он начал постепенно успокаиваться, голос его становился тише. И он закивал головой, тихо повторяя: «Да, да, понял, да». И, наконец, решено: завтра в 10 утра я буду здесь. Он повторил, словно окружающие этого не слышали: «Я встречусь с ними завтра в 10». Крейг делал вид, что владеет информацией, но всем было ясно, что он знает не больше Элли или Чавеса. Вот хитрец. Он вернулся в бар. На этот раз управляющий не пошел с ним. Первым в холл спустился Тед Брайан, владелец ранчо, в компании Делао и его секретарши. «Пропустим по стаканчику?» – предложил он. Делао ответил: «Не здесь». «Я ведь все правильно сделал? Поговорим об этом позже». Несколько минут спустя из лифта со счастливым и загадочным видом вышел Мерфи и долго жал руку Чавесу. «Вот этот тип!» – восхищенно произнес он. В 6 часов вечера уже пьяный Крейг позвонил жене и сообщил, что не придет ужинать. Она была обеспокоена его состоянием. А он лишь повторял в трубку: «Не волнуйся, я знаю, что делаю. Увидишь, что последнее слово будет за мной». Нетвердой походкой он вернулся в бар и с вызовом посмотрел на шофера, который в это время пил водку. Он ничего ему не сказал, лишь оглядел с ног до головы, в то время как бармен Мак жестом попросил его успокоиться. В 7:15 лимузин стоял у входа в отель. Несколько минут спустя лифт поехал на 6-й этаж, и Гонсалес устремился к его дверям. «За графием!» Вышел первым, поджарый, безукоризненный в своих черных брюках и смокинге сливочного цвета. Пока Йенсен, тоже облаченный в смокинг, относил ключ на стойку администратора, он остался стоять посреди холла, ни на кого не глядя, с сигаретой во рту, аромат которой показался Элли да более знакомым. Гонсалес толкнул вертящуюся дверь. Шофер Дик, стоявший на тротуаре, открыл и захлопнул дверцу. В холле зажгли свет. Небо на горизонте еще было красно-фиолетовым, а горы – цвета лаванды. Автомобиль беззвучно поехал вниз по улице, в то время как все провожали его взглядом. Лишь Элли не встал со своего стула, чтобы посмотреть ему вслед. Он был весь красный. Капельки пота блестели у него на лбу. Мишель даже не взглянул в его сторону.